Эпилог. Уж не знаю, то ли Геката меня и вправду услышала, то ли не такие уж у нас плохие законы, особенно если сочетать чисто ведьмовские и всеобщие, но Челси действительно приговорили к пожизненному переселению на Эрптар. Шерил за сотрудничество со следствием отделалась условным сроком и внушительным штрафом, который за нее выплатил Рубен, выкупив за это часть акций компании, чтобы контрольный пакет был у него. Ему же достались акции Остина. А акции Челси по закону перешли государству и были проданы на аукционе. Выкупила их все моя мама. Так что наша семья теперь совладелицы двух крупнейших компаний по производству косметики, потому что в качестве оплаты за спасение жизни мама взяла акции и у Хизер. И, само собой, единственной владелицы третьей — Вивьены. Официально садами Ельпиании по-прежнему управляет Шерил, и так как у нее все же внушительный акционный пакет, делает она это хорошо. Грехи шабаша официально за Хизер, но там такая же ситуация. А мы отовсюду получаем свою прибыль. Особняк Баркеров Рубен подарил Шерил, как старший рода, но оставил за собой свои комнаты. Мы вернули туда все его вещи, и иногда приезжаем ненадолго, когда Руби требуется обсудить что-то с сестрой лично, посетить производство, утрясти что-то с договорами. Или когда у меня очередная инспекция по проверке финансов какой-то из двух глостерсольских компаний. Затянувшийся на несколько месяцев суд над таунгранскими ведьмами закончился тоже весьма приятно. Их осудили на 15 лет за покушение на жизнь моей матери. Но старушки посвящались и выбрали пожизненное переселение на Эрптар. Наверное, чтобы Челси там было не скучно. Благодаря своей дурацкой привычке докапываться до никому не нужных подробностей, я выяснила, что удушающую силу круга бабули пропускали не через фамильяра, а через горный источник. Была у их рода такая способность. И единственное, о чем я жалею по сей день, так это об уплывшем вместе с ними гримуаре. Вот их самих не жаль ни капельки. Алиса с Исааком съехались и теперь живут вместе, вроде как вполне счастливо. Правда, я смутно представляю, как можно быть счастливой с мужчиной, у которого на первом месте работа. Но это не мое дело. Подруга всем довольна. Я обычно тоже всем довольна. Но как же меня утомляет быть взрослой женщиной и работать 5 дней в неделю? Хорошо, хоть мы втроем трудимся в одном офисе и можем пересекаться в течение дня. Мы уже проверили крепость столов в 3 наших кабинетах и мягкость дивана в приемной Калиба. В планах лестница на крышу и тренажеры в спортивном зале. Утро я могу провести с одним, днем развлечься с другим, но ночью у нас по-прежнему строго по графику, как и дежурство по кухне. Иногда я задумываюсь о покупке дома с котом и поваром, но пока что меня все устраивает. Летом мы раз в месяц на 3-4 дня бросали работу и улетали поближе к озерам, осенью к Кокельшуанскому проливу, чтобы покататься на корабликах. Этой зимой хотим слетать в Гурдуанию и Сцеуванию, полюбоваться на попугаев, верблюдов и битвы быков. А лет через 10, остепенившись, действительно куплю дом и рожу сразу 2 близнецов, от Руби и от Калиба. Конечно, это редкость, но я планирую пошептаться с Гекатой. Она явно ко мне благоволит. Идеальный дедушка у нас уже есть, так что будет кому присмотреть за детьми, пока родители на работе. По-моему, отличный план. Дом, дети, дедушка, еще повар и кот, да. А лет через 20 осуществлю мечту Рубена, о которой он мне иногда напоминает. Сделаю его мужем высшей ведьмы. Ну и сама стану женой 2 высших ведьмаков. А то что, я рыжая? Вот у Калиба фантазия гораздо приземленнее. Он просто хочет, чтобы я была счастлива. И делает для этого все возможное. Нет, Руби тоже старается, только чуть более эгоистично, не забывая о себе. Хотя, наверное, они меня просто избаловали, оба. Очень стараюсь, чтобы в нашей тройке не было пополнения. Дети — это здорово, а вот фамильяры всякие — это уже перебор. Правильно. Зачем мне фамильяр, когда рядом 2 таких замечательных ведьмака? Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2025 году. Читала Агния Наровски.